Я сейчас пролетала над рекой. Там кальмары, представляешь, возле Латераны. Здоровенные твари плещутся посредине реки, как у себя в море. Рыбаки, я рассмотрела, гребут к берегу, так что весла гнутся. — Нужно будет выслать корабли, — сказал Сварог. — Пусть пуганут хотя бы, обнаглели под самой столицей. — Они не обнаглели, — тихонько сказала Мара. — Они, если верить легендам, со страху бегут в реки. Не утруждайся, я уже распорядился. Нашла дежурного ручной стражи, уже отчалили два парохода. Ага, слышал? Издалека донесся раскатистый пушечный выстрел. Переполоху будет в городе, — зло подумал Сварог. Это ж как пить дать. И когда узнают, в чем дело, разговоры пойдут. Прежние пересуды, но что ж делать-то? — Да леший с ними, с кальмарами, — сказала Мара. — А от города их в любом случае отгонит. Подумаешь, напасть. Не конец света. Вот что? Собирайся срочно. Нужно подумать, кого еще взять с собой. Лучше вылететь, не дожидаясь утра. — Куда это? — Фернол, — решительно сказала Мара. — Понимаешь ли... Я летела из Кел-Инира и решил мимоходом заглянуть туда и посмотреть, чем там занимаются наша бравая морячка и ейный полюбовник. И обнаружились интереснейшие открытия. — Хватай спаги! Танцорка подождет. Куда она денется? Глава 12. Тихий омут. Сварог чуть отодвинулся от высоких по грудь массивных перил балюстрады из потемневшего мореного дуба. Как многие, глядящие на мир с высоты, он ощутил то самое непонятное, как бы соднящее с оттенком явного безумия желание броситься вниз. Туда, где у Ардок в двухстах под ним торчали из вспененного прибоя высокие угловатые камни, и меж ними взметывалась темно-зеленая вода. Покосился вправо, виновато улыбнулся. Стоявшая с ним рядом пожилая женщина, ничуть не удивляясь, понятливо кивнула. — Я сама не раз испытывала. Странное побуждение, правда. Объяснил бы кто, отчего оно в человеке заложено и какими силами. Сварог уклончиво пожал плечами. Вряд ли именно он мог доискаться до ответа. Скорее уж, расспросить следовало легендарного семиглавого змея Латана. Согласно старинным поверьям, он знает все ответы на все вопросы, ни одна голова, так другая. Между прочим, многие источники твердили, что Латан как раз укрылся в незапамятные времена, где-то в Хельстаде, не выдержав людской назойливости. Но у Сварога все руки не доходили до вдумчивой инвентаризации хельстадских закоулков и их потаенных обитателей. К тому же насчет Латана наверняка вранье. Никто не может знать все ответы, да, пожалуй, и все вопросы тоже. Его спутница смотрела в море. Сварог перед ней не то что пробел, и уж никак не побаивался, просто-напросто выглядела она так, что окружающие невольно вставали на вытяжку, пусть даже мысленно. Чересчур она напоминала властную и строгую директрису образцовой гимназии, где розги до сих пор в ходу, и ничего. Из распоследних шалопаев делали полезных членов общества. Достаточно взглянуть на список выпускников, их имена, титулы, звания. Ей было лет 50, прямая, как древко гвардейской алебарды, прямая в прямом и в переносном смысле, осанистая дама с ястребиным носом и холодными темными глазами. В свое время Сварог, только что взойдя на Снольдерский трон, с превеликим изумлением узнал, устроив совещание с начальниками тайных служб, что именно эта дама возглавляет вот уж 12 лет морское бюро. Разведка и контрразведка во всех областях —